Глава 13. Домой. Софи. Успеваю. В последний момент, когда звучит сигнальный гудок перед поднятием трапа, поскальзываюсь на влажной от воды поверхности, но меня тут же подхватывает мужская рука. Резко поворачиваю голову, ожидая увидеть Роланда, но это не он. Невесть, откуда взявшийся незнакомец, крепкий мужчина ниже меня на полголовы, в темно-сером сюртуке с острым воротником-стойкой и черной кожаной кепке, надвинутой на самые глаза. Когда мое равновесие восстановлено, он делает шаг назад и прячет руки за спину. «Леди Эвор?» — не спрашивает, скорее утверждает. «Прошу за мной, я провожу вас в каюту». Делает знак рукой, предлагая мне пройти вперед на паром. Раздается повторный короткий гудок к поднятию трапа, на котором мы сейчас стоим. Морозный ветер бросает в лицо прядь волос и соленые брызги. На ночном небе светит луна. Происходящее настолько нереально, что мне кажется, будто вот-вот проснусь. Не просыпаюсь. Весь этот кошмар — отныне моя новая реальность. Кто этот человек? Я впервые его вижу. Звучит финальный гудок. Трап под ногами дребезжит. Надо решаться. Вперед или назад на берег. «Мой сын там? В каюте?» Спрашиваю с тревогой, всматриваясь в лицо незнакомца. В темноте не видно глаз, а по его ровной интонации не понять, лжет он или говорит правду. «Нет, леди Эвор, но у меня приказ доставить вас к нему». «Чей?» Сглатываю сухость во рту. Глупый вопрос, ответ на который я и так знаю. «Приказ?» «Лорда Эвора, вашего мужа. Прошу вас, давайте поднимемся на борт. Здесь небезопасно». «Вашего мужа. Значит ли это, что свадьба Роланда так и не состоялась? Боже, но не спрашивать же об этом первого встречного». Трап под ногами приходит в движение. С тоской оглядываюсь на знакомый берег и иду вперед. Можно подумать, у меня есть выбор. Спустя несколько минут держусь за поручни и смотрю на быстро удаляющийся берег. Ветер развивает волосы и обжигает холодом влажные губы и щеки. Громко тарахтят винты парома, разбрызгивая черную воду. Мерцающие огоньки Норланда стремительно тают. Он исчезает, растворяется в ночной темноте. Я вижу его в последний раз. Откуда-то знаю это. «Леди Эвор», — раздается за спиной. «Позвольте, я провожу вас в каюту». Киваю и молча иду за ним по пустынной палубе. Замечаю наверху троих мужчин в темно-серых строгих сюртуках и таких же черных кожаных козырьках, как у моего сопровождающего. Они застыли неподвижными статуями. Мне вдруг становится не по себе, потому что кроме них вокруг никого. «Где все пассажиры?» Верчу головой и растерянно смотрю на своего безликого спутника. «Этот рейс выкуплен. Здесь только вы и сопровождение. Больше никого». В течение нескольких шагов осмысливаю услышанное. Сопровождение больше похоже на конвой. Роланд не сомневался, что я приду, и теперь клетка захлопнулась. Все будет по его, а мне остается только смириться, если хочу увидеть сына. Долгая дорога выматывает и окончательно гасит во мне остатки сопротивления. Проклятый дракон знал, что делает. Он намеренно решил провести меня по всем кругам бездны, прежде чем допустить к сыну. По воздуху путь до столицы занял бы несколько часов. Я же трачу на него несколько дней, трясясь в экипаже по земле. Все мысли заняты Ленардом. Кто с ним? Что с ним? Как он без меня? Радует только то, что Роланд, по всей видимости, прихватил с собой матушку, а уж она позаботится о внуке. Во время остановок сцеживаюсь, чтобы сохранить молоко. Волнуюсь, что оно пропадает, и проклинаю жестокую мстительность Роланда. С каждым часом теплеет. Вот уже в окнах виднеются лужайки и сочная зелень листвы. Солнце греет щедрее, беззаботно поют птицы. Все это не радует. Молюсь лишь об одном — поскорее увидеть сына. А его отца стараюсь не вспоминать. Я согласна на все. Пусть будет глушь и деревня. Готова выдвинуться туда в тот же день. Даже жажду этого, лишь бы не видеть Роланда. У меня есть еще полтора года, пока Ленарду не исполнится 3. Все это время мы сможем быть вместе, и это достаточный срок, чтобы что-нибудь придумать, найти выход. В первый раз я его уже нашла, значит, найду его второй. Скорее, скорей. Смотрю в окно нетерпеливо постукиваю носочком по полу кареты. Когда экипаж, наконец, въезжает в пригород столицы, я готова выскочить из кареты и бежать впереди нее. Огромных усилий стоит оставаться на месте. Наконец, знакомый поворот, кованая ограда, цветочные клумбы перед двухэтажным домом из серого камня. Здесь ничего не изменилось. Не дожидаясь полной остановки кареты и наплевав на приличие, распахиваю дверцу и спрыгиваю вниз. Уже с улицы слышу надрывный детский плач, который доносится из приоткрытого окна. Сердце сжимается от жалости и тоски. Боже, как я скучала. Скорее, мимо перепуганного лакея в форменной черной ливрее Эверов, тяну на себя массивное дверное кольцо, влетаю в прихожую. «Леди Эвер?» Игнорирую почтительно склонившегося дворецкого. Мне сейчас не до расшаркиваний, и все равно, кто и что подумает. Детский плач не замолкает ни на секунду и доносится со второго этажа. Хватаюсь за гладкие перила и поднимаю юбки, чтобы взлететь наверх. «Леди Эвер!» Поперек ступени вырастает коренастая фигура моего главного конвоира с угрюмым, изъеденным оспой лицом. «У меня приказ первым делом доставить вас к лорду Эверу». «Хорошо. Пытаюсь проскользнуть мимо него. Не получается. Но сначала я увижу сына». «Нет». Застыл каменной глыбой и не дает пройти. «У меня приказ». «Боже!» Хватаюсь за голову, не в силах больше слушать плач Ленарда. «Бездна с вами. Куда мне идти?» «Прошу вас». Показывает рукой в сторону коридора, уходящего направо от лестницы. Как я помню, там находится домашний кабинет Роланда. Сжимаю кулаки так сильно, что ногти больно впиваются в ладони. Вихрем проношусь мимо опешившего Кордона и испуганной молоденькой незнакомой горничной с подсвечником, вжавшейся в стену. Еще никогда я так не стремилась к Роланду, как сейчас. Не жду своего упертого тюремщика, чьи шаги слышны за спиной, а сама громко барабаню в массивную деревянную дверь. Не дожидаясь ответа, распахиваю ее настежь и вхожу. Дракон сидит в кресле с высокой спинкой. Массивный стол из темного дерева заполнен аккуратными стопками пергамента. На Роланде белая рубашка, в вырезе которой отчетливо виднеется мускулистая грудь, покрытая темной порослью волос, и фамильный амулет в виде черного драконьего когтя на кожаном шнурке. Длинные темно-каштановые волосы лежат на плечах. Взгляд сосредоточен и строг. Он что-то размашисто пишет, смотрит на меня хмуро из-под лобья и продолжает заниматься своими делами. Переминаюсь с ноги на ногу, затем набираюсь решимости. «Я хочу увидеть сына. Прикажи пустить меня к нему». Подумав, добавляю. «Пожалуйста». «Дверь», — бросает хмуро, не глядя на меня. «Закрой». «Проклятье. Похоже, просто не будет». Закатываю глаза. С тихим щелчком прикрываю за собой дверь. Возвращаюсь в центр комнаты, сцепляю пальцы перед собой, выпрямляю спину. Дракон ставит финальный росчерк, присыпает послание песком, откладывает его в сторону и только после этого смотрит на меня. Сесть не предлагает. Вытягиваюсь, как струна, стоя по другую сторону от его рабочего стола. Преграда вполне себе ощутимая, и это радует. Роланд скользит по мне тяжелым мрачным взглядом карих глаз, сверху вниз и обратно, задерживается на области груди. Мне хочется съежиться, спрятаться, сжаться. Напоминаю себе, зачем я здесь. Поднимаю подбородок, выдерживаю его взгляд. Роланд усмехается каким-то своим мыслям, откидывается на спинку кресла, вращает в пальцах черную перьевую ручку, продолжает нагло меня рассматривать. «Ты провинилась, Софи. И как же это я сдержался и не прибил тебя прямо там, на месте? Ты хоть понимаешь, насколько тебе повезло, м?» Смотрит на меня немигающим взглядом, а в глазах вся тьма бездны. Молчу, только плотнее сжимаю губы. Пусть говорит что угодно, развлекается, как ему хочется, только пустит меня к сыну. Поскорее. «Ни хрена ты не понимаешь». Вздох. Затем его тон сменяется на холодно-деловой. «Значит так. Вот как мы поступим с тобой. Прежде чем я решу, пускать ли тебя к моему сыну, тебе следует попросить прощения за свой мерзкий поступок». Он издевается? Смотрю на него и понимаю. Да. Сидит, вальяжно развалившись в кресле. Явно доволен собой. Наслаждается ситуацией. Думает, не смогу? Да пусть подавится. Прости. Роняю сухо. Чувствую, как нервно дергается уголок рта. Теперь я могу идти к сыну? Роланд морщится и выдает низким хриплым голосом. Нет. Плохо, Софи. Очень плохо. Давай-ка еще раз. Хмурюсь и смотрю на него непонимающе. Я извинилась. Что еще? Я тебе не верю. Сделай так, чтобы звучало поубедительнее. Придумай что-нибудь. Его глаза беззастенчиво шарят по мне. Я почти физически чувствую эти наглые прикосновения. Ну? Хмурюсь и оборачиваюсь на дверь. Изо всех сил напрягаю слух. Или Леннард успокоился, или за толстыми стенами кабинета отличная звукоизоляция. Снова смотрю на дракона, развалившегося в кресле. Он явно никуда не торопится. Его лицо непроницаемо. Взгляд темных глаз направлен четко на меня. «Пожалуйста, Роланд», — проговариваю тихим голосом. «Я не видела сына 5 дней». Равнодушно пожимает плечами. «Я не видел его с рождения». «Боже, он серьезно?» Внутри закипает. «Еще чем предлагаешь помериться?» — шиплю ядовито. «Или напомнить тебе, почему так вышло?» Глаза дракона опасно сужаются. Он вдруг резко встает. Я инстинктивно отшатываюсь назад. «Напомни», — произносит обманчиво мягко и делает шаг, выходя из-за стола. Злюсь на себя. Сколько можно уже прятаться и дрожать? Поздно бояться. Самое страшное уже случилось. Хуже не будет. Вздергиваю подбородок. «Ты хотел забрать у меня сына». «Забрал?» «Что?» «Хотеть и сделать разные вещи, Софи». Медленно движется в мою сторону, крадется как хищник. Он и есть хищник, зверь. Хочется поддаться инстинктам и спасаться бегством, но я заставляю себя стоять на месте. «Я это сделал?» — продолжает Роланд. «Забрал ребенка?» «Нет, потому что первое это сделала я». Последняя фраза выходит криком. Мне жарко от нервного напряжения, которое тысячами иголочек бьет по всему телу. Кончики пальцев подрагивают, и я сжимаю руки в кулаки, чтобы не выдать волнения. Роланд, напротив, невозмутим и спокоен. Только лениво приподнятая бровь показывает мелькнувшую в нем эмоцию — удивление. Бугры стальных мышц перекатываются под тонкой тканью рубашки, натягивая ее. «Я так понимаю, что о содеянном ты не жалеешь», — проговаривает медленно, буравя меня пронизывающим взглядом. «Считаешь, что имела право. Гордишься собой и своей тупой опасной выходкой». Он делает последний шаг, сокращая расстояние, оказывается вплотную ко мне, нависает, давит, отключая чувства. «Я камень, я скала, я кремень. Теперь мне есть за что бороться. Хотел бы разлучить меня с сыном, уже сделал бы это. Но я здесь, значит, нужна ему для чего-то». Поднимаю подбородок еще выше, смотрю на него и наслаждаюсь каждым словом. «Да». Это было лучшее время для нас с Леннардом. Жалею об одном, что ты нас нашел. Но если бы пришлось, то повторила бы снова, не задумываясь. Замечаю, как нервно дергается кадык Роланда, как хищно раздуваются его ноздри. Он скидывает руку. Я поднимаю на уровень глаз скрещенные запястья, закрываясь в защитном жесте. Уверена, что ударит. Но рука дракона стальным капканом смыкается на моем плече. Его лицо приближается к моему. Жгуче пряный аромат мускатного ореха забивается в нос, дерет горло, вынуждая хватать ртом воздух. «И почему я не удивлен?» — цедит мне в самые губы. «Чего еще ждать от табуретки с парой извилин? Что она просчитает последствия? Подумает о рисках для себя и ребёнка? Сейчас, когда в стране каждый день пропадают люди и растет черный рынок опасных артефактов? Нет. Может, она знает, как помочь с пробуждением зверя? Нет. Способна объяснить сыну, как обуздать дракона, чтобы при первом обороте зверь не взял верх и не покрошил всех вокруг фарш? Снова нет. Так чем ты гордишься, Софи? Тем, что чуть не угробила сына и других невинных? Чем? Я захлебываюсь от возмущения несправедливых обвинений. Я все просчитала. Мы были в безопасности. В полной. Табуретка не в одиночку справлялась. Нам с Леннардом помогали. Совсем помогали, чтоб ты знал, и с оборотом бы помогли. Выпаливаю все это и тут же прикусываю язык, но поздно. Роланд молчит, но лучше бы орал, потому что его зловещее молчание пугает куда больше. «Кстати, об этом», — рычит он, сжимая мое плечо до синяков. «Иди-ка сюда». Разворачивается и дергает меня за собой, тащит вглубь кабинета к окну. Пару раз я наступаю на подол и чуть не падаю, но его это мало волнует. Затаскивает меня за рабочий стол и грубо толкает в свое кресло. Нелепо взмахиваю руками. Приземляюсь пятой точкой на прохладную гладкую кожу. Роланд исчезает из поля зрения, а в следующий миг кресло одним рывком впечатывает в стол. Впиваюсь ногтями в лакированные подлокотники, которые упираются в край столешницы. Выхода нет, я в ловушке. Вздрагиваю от громкого щелканья выдвижных ящиков. Спустя миг рука Роланда с аккуратными ногтями квадратной формы ударяет по столу. Отшатываюсь назад, вжимаясь в спинку кресла, и только потом замечаю под его рукой лист пергамента. Со звонким раздраженным щелканьем дракон кладет параллельно листу черную перьевую ручку. Я не вижу Роланда, но чувствую его присутствие за спиной и слышу звенящий от ярости голос. «Имя, должность, возраст. Кто, когда и как тебя похитил? В глазах общественности все будет именно так. Выкладывай все, Софи, все подробности, письменно. Я отправлю на виселицу этого полоумного идиота и всех его пособников». Внутри холодеет. Я не могу предать Шелдона. После всего, что он для меня сделал. Только не это. Иначе не представляю, как потом жить с таким грузом. Я не стану этого делать. Пытаюсь подняться, но руки Роланда резко и с усилием опускаются мне на плечи, придавливают вниз. «Станешь!» — низким хрипловатым голосом. Он склоняется ко мне сзади. Шею щекочет прядь его волос. Левая рука Роланда продолжает сдавливать мое плечо. Правая подхватывает ручку и уверенным жестом вставляет в мои ослабевшие пальцы. «Еще как станешь, иначе упрячу за решетку уже тебя. Этого хочешь, м? Не хочешь. У тебя просто нет выбора. Софи, выкладывай. Кто?»